Начальник канцелярии кошмаров. И вот тут, кажется, пришло время открыть тайну и рассказать кое-что о господине Мраке. Да будет вам известно, что господин Мрак был никто иной, как сам начальник канцелярии ночных кошмаров и первый советник при дворе королевы Черной Ночи. Впрочем, вам это, очевидно, ни о чем не говорит. Ну да, вы ведь еще ничего не знаете о королеве Черной Ночи. Так послушайте. Глубоко-глубоко под землей, где вечная темнота и куда не проникает дневной свет, находится это страшное королевство. Там, в огромном, роскошном дворце, живет королева. У нее длинные черные волосы, черное лицо и черное тело. Когда заходит солнце и угасают его последние лучи, королева посылает на землю своих подданных. Королева ненавидит людей и старается делать им как можно больше зла. Она покровительствует подлости и преступлениям, и жалкие хулиганцы, которых вы уже знаете, широко пользуются услугами королевы. Под защитой ночи творят они свои гнусные дела, совершают грабежи и убийства, и королева любит их за это. Есть в королевстве одно учреждение, без которого королева бессильна. Это канцелярия ночных кошмаров. Начальник канцелярии — господин Мрак, первый советник королевы. Господин Мрак руководит кошмарами, ужасными ночными видениями. Кошмары по ночам являются людям во сне и душат их. Ничто так не радует королеву, как деятельность кошмаров. Каждый из них — любимец королевы. Всемогуща королева Черной Ночи. Нет силы, которая могла бы победить ее. Она боится только одного — света. Потому на рассвете, когда рассеивается господин Мрак, так трусливо скрываются ее подданные, прячась в самые темные уголки и щели. Глубоко под землю зарывается она со своим королевством. Ни одна живая душа не может проникнуть туда. Ни зверь, ни человек. И только когда-то, очень давно, какой-то слишком усердный крот, роя себе нору, случайно попал во дворец королевы. И тогда королева приказала ослепить всех кротов, чтобы они никогда не смогли больше найти путь в королевство. С тех пор все кроты слепые. Извечными и самыми заклятыми врагами королевы были солнечные зайчики, потому что они всегда старались спасти людей от злых козней королевы и сделать им что-нибудь хорошее. Лютой ненавистью ненавидела королева солнечных зайчиков и всячески боролась против них. Но ничего не могла поделать. Ведь солнечные зайчики действовали днем, когда ярко светило солнце и когда королеве нельзя было показываться на земле. Правда, днем королеве помогали ее союзники — грозное племя тучевиков-грозовиков, над которыми властвовали царь Гром, пузатый и трескучий, и царица Молния, худая и желтая от злости. Это по их приказу собирались на небе тучи, заслоняли солнце, и начиналась гроза. Гремел гром, сверкала молния, тучевики ливнем обрушивались на землю, стараясь истребить солнечных зайчиков. Но солнечные зайчики были неуязвимы. Они храбро бросались в бой и с помощью своего надежного друга Ветра разгоняли врагов и обращали их в позорное бегство. И снова небо становилось чистым, ласково смеялось солнце, а солнечные зайчики, каждый с цветком ириса в зубах, начинали веселый хоровод, празднуя свою победу. Издали веселый хоровод солнечных зайчиков казался людям разноцветной аркой, поднявшейся над землей. Люди называют это веселье солнечных зайчиков радугой и считают его счастливым предзнаменованием. Между прочим, ирис на глазах ученых значит радуга. Выходит, не зря этому цветку дали такое название. Королева Черной Ночи ненавидела солнечных зайчиков. Она только ждала удобного случая, чтобы им отомстить. И вот однажды к королеве явился господин Мрак, и они заперлись во дворце. 10 ночей они совещались и не выходили оттуда. 10 ночей люди спали спокойно, и их не душили кошмары, потому что господин Мрак был занят. Никто, даже самые приближенные к королеве слуги, не знали, о чем совещается королева с господином Мраком. И только на 10-ю ночь стало известно, что господин Мрак разработал очень хитрый и смелый план уничтожения страны солнечных зайчиков. Но в чем заключается этот план, держалось в строжайшем секрете. Кроме королевы и самого господина Мрака, никто не знал этого. Господин Мрак брался все сделать сам, потому что это дело требовало большой осторожности и совершеннейшей тайны. Только в самом крайнем случае начальник канцелярии решил прибегнуть к помощи других темных сил королевства. Главная задача заключалась в том, чтобы проникнуть в страну солнечных зайчиков. Это было очень сложным и трудным делом. Путь в страну солнечных зайчиков лежал через волшебное зеркало. А зеркало это имело ту особенность, что отражало все злое, коварное и враждебное. Самый искуснейший хитрец не в силах был обмануть волшебное зеркало. Какое бы доброе и невинное лицо не было у него, стоило подойти к зеркалу, и сразу все становилось видно. Проникнуть через зеркало было невозможно. Но в стране солнечных зайчиков существовал закон. Раз в 100 лет к ним в страну через волшебное зеркало мог пройти какой-нибудь мальчик или девочка, причем не старше 10 лет. У такого избранника не должно было быть за душой ни одного злого поступка. И еще на лице должно было быть ровно 222 веснушки, ни на одну больше или меньше. Обо всем этом господин Мрак выведал во сне при помощи кошмаров у одной дряхлой 109-летней старушки, которой в детстве удалось посетить страну солнечных зайчиков. С тех пор господин Мрак целый год летал ночами по земле в поисках такого мальчика или девочки. Во множестве стран побывал он и всюду склонялся над детскими кроватками, пристально вглядывался в лица мирно спящих детей. И, наконец, нашел. Вы, конечно, уже догадались, что это был Веснушка.